Облегчение такая весна пока не приносила. Вспыхнула, отдалась тоской память об одиноком и больном Верховском, о пропавшем отце Борисе и канувших в неизвестность командире и Супрунове. Судьба их вызывала беспокойство. Живы ли? Бригада еще не вернулась из леса. Авдей сидел у печки и дремал, поставив винтовку между ног. Огонь в печке чуть теплился. Услышав скрип лыж по снегу, вышел. «Ну как?» И глянул на сверток, на замороженного Налима. «Ты гля! Налим! Точно Налим! У нас в Покше таких же ловили. Выходит, они сюда добрались. А хлеб откуда? Колол дрова? Ой, Серега, не попадись, не подведи меня. У нас за это строго, как за побег. Под суд? Хуже. Куда-то на шахты отправляют. К полюсу вроде, где каторга. Здесь тоже каторга, Авдей. Не скажи. Есть такие места, где к тачкам прикованы. Аркагала называется, слышал? Нет, уголь там обушками добывают в шахтах. Отчаянных людей собрали. Мы туда боимся попасть. Сергей слушал, а сам осторожно складывал газету «Правда» вчетверо, восьмеркой. Глаза его так и бегали по строчкам. Вот знакомая фамилия фельдетониста Кольцова. Сообщение о возвращении попанинцев Северного полюса. Вся Москва их встречала. И везде Сталин, Сталин, Сталин. Живет столица, славит вождя. О врагах народа на второй полосе. Как всегда, с руганью и презрением. Кто-то верит, клянет злодеев, не знает о Колыме, куда и сам может попасть. Пришла бригада, все молчаливые, уставшие, лица в сплошной изморози, лед на усах. Окружили печку, лед с лица сдирают, дышат теплым воздухом, нутро согревают. Отошли немного, и тогда разглядели Сергееву добычу, заговорили. «Значит, получилась рыбалка?» – деловито спросил Михаил Михайлович. «Где эти рыбины нашлись, найдутся и другие. С почином тебя! Вижу, ты и дровишками занимался. Не застукают тебя офицеры или кто еще? Я в крайнем доме. Добрая хозяйка встретилась, почти моя землячка. Приглянулась. Машков насмешливо приподнял бровь. Замужняя и вроде старая командирская жена со мной по-хорошему обошлась. Сказала, чтобы еще заходил. Ей самой не под силу. А хозяин поздно приходит, рано уходит. Такая у него служба». «Знаем мы эту ихнюю службу. Ну, добре. Чей сегодня черед варить-жарить? Оценим Серегины труды». Самая удачная рыбалка выпала Сергею в солнечный день. В чисто апрельский безветренный день с небольшой ростепелью в обеденное время. Он вытащил и принес больше двух десятков хариусов и налимов. На ту сторону идти побоялся. Что-то там народу маячило много. Уже собрался назад, когда до него донесся далекий грохот трактора. Побежал. Вдруг кто из охраны заявится. И вообще могут быть новости. Впрочем, о письмах он уже забыл. Видно, не разрешают ему письма. Но и здешние новости могут быть всякие. В свое будущее он дальше дня следующего как-то перестал заглядывать. В все равно не угадаешь. Только одно помнил, сколько ему осталось по календарю. Недавно было 690, потом 676 дней, ну и так далее. Много это или немного? У других и по 10 лет, а все равно считают. Вон взять Антона Ивановича, тоже ждет. И на родине, где семья, тоже его ждут, считают дни. Когда подходил со связкой рыбы через плечо, увидел в стороне трактор. Он подталкивал сани к штабелю. Не тот ужасный ЧТЗ, а другой и с другим трактористом. А у самой палатки стоял Антон Иванович, ждал Сергея. К его ногам Сергей и сбросил рыбу. «Угадал к вашему приезду, Антон Иванович. Здрасте. Да ты здесь уже по-оседлому, как Ороч или Якут. Экая благодать дается в твои руки. День такой удачный, солнечный, потому и берет рыба. А так-то по 3-5 штук, не больше. Хариус к солнцу идет». Наварим, нажарим. Ох, люблю грешник рыбное. Вспоминаю метрополь. Там в ресторане осетрину по-московски готовили. Пальчики оближешь. Жалко, что нет у нас ни перцу, ни лаврушки. Но все едино, хорошо. Действуй, а я пойду к бригаде, погляжу, что там у них. Он приехал не из простого любопытства. Начальник строительства майор Силаев рассказал ему о телефонном разговоре с Магаданом. На подходе теплоход «Журма». Для него ледокол дорогу во льдах пропорол. Ожидаются дня на день в Нагаево. В трюмах цемент есть, так что пора бетонщикам готовиться к своему делу. Новость эта уже не очень радовала. Опять зона, подъем потемну, развод, выстойка у вахты, ругань, хитрые уловки уголовников, шмон, драки, вонь и холод большого барака. Только-только отвыкли от всего лагерного. В лесной палатке хоть и тесно, зато по-домашнему тихо. Все породнились, да и работа по силам. Еще и воспоминания перед сном о доме родных. Некая иллюзия свободы. Благо Авдей совсем свыкся с ними. По нужде он уже ходит без своей винтовки, с которой первое время не расставался. Даже за пилу нет-нет, да и возьмется для сугрева. Машков слушал инженера и вздыхал. «Значит, в лагерь. А тюрьма, она и есть тюрьма», — спросил, не поднимая глаз. «Какие там слухи, Иваныч? Все еще сажают нашего брата, а люгомонились. Слухи такие, что на пересылке вторая речка во Владивостоке народу собрали непробойно». Добрая сотня тысяч новых, большей частью политических. Ждут теплоходов, а их, как всегда, мало. Не рассчитывали на такой улов заключенных. Да никто и не предполагал, что аресты так долго будут идти. А нет, гонят и гонят. Врагов нашлось немыслимо. И гребут, а они прибывают. И какого народа! Твоя, к примеру, бригада, Михайлович, почти сплошь из крестьян, да? И у всех по 10, как и у меня. Кажется, в деревнях пособирали последних умелых работников, вычистили для новой жизни. Теперь на город переключились. Вы уже не самые главные враги. Теперь враги из интеллигентов, из партийных работников. Вот какие враги. И разница эта для Дальстроя ощутимая. Вы всю жизнь физически работали,